Глава третья. Похоже, Павел Анатольевич развил бурную деятельность, когда узнал о моей задумке. Его даже не смутил тот факт, что я на время операции не смогу перекидывать продовольствие в Ленинград. Никаких уговоров, как раньше, не было. Не стал говорить, чтобы выкинул из головы свою затею и не ввязывался в очередную авантюру. С радостью бы этого не делал. Отправляться в Германию на самом деле было крайне опасно. Да только кошки на душе скребли. Я не знаю, параллельный это мир или тот самый из моей истории, но в том, что я его изменил, не было никаких сомнений. Достаточно вспомнить смерть Гитлера. В прошлой истории он дожил до 45-го года. В общем, был у меня страх, вдруг немцы соберутся и все же смогут победить Советский Союз. А мне подобного и даром не надо. Тем более, если они смогут собрать атомную бомбу. Вроде бы в прошлой истории Гитлер очень надеялся на это оружие, поэтому не шел на мирные переговоры. В общем, лучше пусть у коммунистов первых будет такое оружие. Главное, чтобы у Сталина не взыграли амбиции, и он не посчитал, что с таким козырем в руках можно весь мир на колени поставить, принудив всех стать коммунистами. Ладно, хоть у них нет фашистских взглядов, не станут массово расстреливать всех неугодных. Сейчас у Советского Союза и Соединенных Штатов хорошие отношения. Авось и дальше так будет, если американцы в Европу не полезут. Ведь в самом начале войны Рузвельт что-то такое заявлял, что в европейские дела американцы лезть не станут. Вот и пусть сидят на своем материке. Довелось мне читать американскую прессу. Удивительно, но там не было никаких негативных высказываний в адрес Советского Союза. Люди искренне переживали за борьбу против фашизма. И куда эти хорошие отношения делись после войны, ума не приложу. Как два государства так резко стали врагами? Несколько раз дело едва не доходило до войны. Разумеется, советская разведка была в курсе того, где находится исследовательский центр немцев. Располагался он где-то в Западной Германии. Первоначально я планировал добраться туда, а потом порталом перекинуть ударную группу советских войск, которые бы все раскатали там танками, захватив немецких ученых. Сомневаюсь, что все они готовы умереть ради процветания Германии. Будут работать на коммунистов. Заставят. Только Судоплатов сразу же отмел мой план. Располагался этот исследовательский центр в горах, где полно лесов. Поэтому использовать танки не было никакой возможности, разве что просто перекинуть на территорию базы, чтобы защищали от возможных атак, но не более. Хоть и знали расположение, но там была такая охрана, что добраться до ученых или повредить этот центр не было никакой возможности. Немцы тоже умели обеспечивать оборону, и ученые, не только советские, но также немецкие и американские, смогли объяснить, какое мощное оружие можно получить, что станет серьезным аргументом против любого противника. Создадут такое оружие, так запросто смогут войну выиграть, убив десятки миллионов людей. Конечно, готовили операцию в условиях строжайшей секретности. Я не распространялся о будущем деле даже среди своих. Единственный, кто об этом знал, кроме меня, был Юра. Павел Анатольевич меня заверил, что на этот раз его разведка не оплошает. Группу специалистов уже готовили, но они тоже не знали, какое задание им следует выполнить. На территорию Германии мы собрались отправляться втроем. Я, Юра и Иван. По крайней мере, так последнего представил Павел Анатольевич. Не удивлюсь, если наш спутник в документах записан как Иванов Иван Иванович. Конечно, перед выходом мне пришлось с ним побеседовать. Судоплатов не был против этого. Прекрасно понимал, что брать с собой в такое опасное путешествие непроверенного человека я просто не могу. Иван будет нашим проводником. Как мне сообщили, он сможет вывести нас к этому объекту. К сожалению, на территории Германии я ни разу не был. А значит, нам предстоит пройти длинный путь. Конечно, рассматривалось предложение, чтобы часть маршрута мы проделали на самолете, но эту идею отмели. Самолет могли перехватить или догадаться о высадке диверсионной группы, а нам этого не нужно. Я же не могу круглые сутки поддерживать покров. Мне тоже отдыхать нужно, поэтому лучше бы немцы о нас ничего не знали. Вот и пусть гадают, куда этот кудесник пропал на такое длительное время. отвлекая свои силы с фронта и пытаясь меня разыскать в своем ближнем тылу. Впрочем, сейчас фашистам не до меня. Советская армия успешно наступает. Уже прорвала фронт и берут в кольцо немецкие части. Тоже научились котлы устраивать. Метаться туда-сюда я не собирался. Придется нам ночевать в лесу, чтобы случайно не нарваться на немцев или мирных жителей. Вот если бы была возможность выйти из портала под Покровом, то запросто бы этим воспользовался и жил с удобствами. Но такой возможности у нас нет. Значит, придется спать в лесу. Самой ближней точкой до нужного нам места были белорусские леса. Вот туда мы и отправились. Павел Анатольевич заверил меня, что Иван не только отличный проводник, лучше которого найти невозможно, но и знающий картовед. У меня сложилось ощущение, что наш проводник своими ногами оббегал все белорусские леса. Он так уверенно шел, как будто уже не раз тут бывал. Один раз мы видели наш партизанский отряд на отдыхе, но обошли его стороной под Покровом. Мне было легче, чем моим спутникам. Все же ночью я отдыхал, а они по очереди охраняли наш сон. Я расставлял вокруг сигнальную сеть, но это не убедило моих спутников. Они все равно стояли в дозоре и бдели, несмотря на усталость. Силой заставлять их что-то делать не собирался. Нравится им в дозоре стоять, пусть стоят. Через 4 дня после того, как мы ночью вплавь пересекли реку, Иван сообщил нам, что мы покинули территорию Советского Союза. Теперь мы не могли наткнуться на союзников. Впрочем, я и не собирался их искать. Не затем мы сюда пришли. Тут стало сложнее. Пользоваться Покровом приходилось намного чаще, особенно когда пересекали открытую местность. Отрядов немцев тут хватало, приходилось осторожничать. Разумеется, когда была возможность, мы шли по дороге. Пару раз приходилось останавливаться и пропускать проходившие или проезжающие отряды немцев и их союзников. Для Ивана такое путешествие было в новинку. При первых встречах он сразу же падал на землю. Еще и на нас шипел рассерженным гусем, что мы не следуем его примеру. Вроде уже со мной знаком, явно не понаслышке знает о моих возможностях, а продолжает пучить глаза от удивления. Наверное, на его месте я бы тоже удивлялся. Идет отряд немцев. Мы спокойно стоим метрах в 10, а они нас не видят. Кстати, если раньше у большинства немцев были довольные рожи, то теперь они как будто шли на смерть. Заставили советские солдаты себя уважать. Этот народ нельзя назвать глупым. Многие наверняка понимают, что проигрывают войну. Им же обещали быструю и сокрушительную победу над коммунистами. А уже давно вышли все сроки. Наиболее боеспособные части выбиты или изрядно прорежены. Вон сколько сопливых юнцов в отрядах. А раньше были взрослые мужчины, явно прошедшие не одну военную кампанию. И дисциплина уже не такая, как прежде. «Никогда я к этому не привыкну», — проворчал Иван, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Ты это о чем?» — спросил я. «О том, как вы можете оставаться незамеченным», — пояснил проводник. «Не могу понять, как они вас не видят. Сделай несколько шагов в сторону, и сразу все поймешь», — пожал я плечами. Иван моего совета не послушал, снова уставился на карту и стал с чем-то сверяться. «Может, ты и нам маршрут покажешь?» — ворчливым тоном попросил Юра. «Вдруг тебя убьют по дороге? Не возвращаться же обратно?» «Да, пожалуйста», — пожал плечами Иван, — «смотрите». На самом деле я лишь приблизительно знал, как мы идем. Особо не вникал, не мое это дело. Тем более на карте не было никаких пометок, что справедливо. Мало ли что в дороге может случиться. Потеряем карту, кто-нибудь найдет и передаст немцам, а там указана наша цель. Юра местные карты читать не умел, но с умным видом покивал головой, как будто что-то понял, а я с трудом сдержал смех. Я рассчитывал, что сможем достигнуть нужной точки дней за 10-15, но ошибся. Иван вел нас по какому-то известному ему одному маршруту. Не прямо, как хотелось бы. Конечно, мы не всю дорогу шли пешком. Несколько раз удавалось прокатиться на тепловозе, как и в прошлый раз, усевшись прямо на вагон. Если сначала я не замечал, как мы бродим из стороны в сторону, то потом и сам сообразил, взглянув на карту. Опять же, солнце в помощь. Можно было ориентироваться по нему. Устал я сильно. Вскоре эти петли мне изрядно надоели. «Ваня, ты что, заблудился?» — спросил я на очередном привале. «Нет», — удивленно ответил проводник. С чего вы взяли? Да с того, что мы как-то странно двигаемся. То и дело меняем направление без видимых причин. Ладно бы брод в реке искали или еще что-то. Я, конечно, не такой умелый проводник, но почему-то на 100% уверен, что мы уже давно могли бы дойти до нужного нам места. Вот, например, 2 дня назад. Зачем нужно было подходить к той железнодорожной станции? Поверьте, я знаю, что делаю. Начал было Иван, но я его перебил. И что ты делаешь? С какой целью чуть ли не кругами нас водишь? Давай, соври мне, а Юра тебе за это ногу сломает. Нашим войскам эту землю тоже придется захватывать, вздохнул Иван. Вот я и провожу разведку местности. Одним выстрелом пытаюсь убить 2 зайцев. Когда еще будет возможность провести разведку в такой спокойной обстановке? Юра, посмотрел я на своего охранника, присмотрись внимательно. Я на идиота не похож? Нет, господин, совсем не похож, заверил меня воин. Иван, а почему ты меня идиотом считаешь? Разведку он проводит. Что ты тут увидеть-то хочешь? Сколько человек станцию охраняет и какие укрепления? Так их тут еще нет. И разведку сейчас проводить глупо. Ладно бы наши войска уже сюда пришли. Но нет, они здесь еще не скоро окажутся. Укрепления строить даже не начинали. Конечно, я уже начал догадываться, зачем мы закладываем такие петли и сближаемся с железнодорожными станциями и мостами. Было даже такое, что мы прошли по одному мосту, а потом пошли вдоль берега к другому, более массивному. Просто хотелось проверить, наш проводник сам все расскажет или придется его под магией допрашивать. Рассказал сам, не пришлось даже намекать, чем и подтвердил мои мысли. «Приказ у меня», — вздохнул Иван, — «от самого товарища Судоплатова. Рано или поздно сюда придут наши войска. И будет неплохо, если некоторые мосты и станции они захватят целыми, как и города с производствами». «Дай-ка угадаю. Павел Анатольевич решил, что возьмет их с моей помощью?» — предположил я. «Не знаю. Он мне этого не говорил», — ответил проводник. «Я просто выполняю поставленный приказ». «Согласен. Путь получается немного длиннее, но торопиться нам некуда». «Нам это кому?» — уточнил я. «Как по мне, то нужно торопиться. Юра со мной, а ты за всех нас все решил? Тебе никто не говорил, что я еще в Ленинград продовольствие поставляю, что там люди с голоду пухнут? Из чего это Судоплатов решил, что я стану перекидывать войска? Вы там снова оборзели и решили ко мне на шею сесть? Так советую слазить». «Если мы еще раз свернем с маршрута, я тут же вернусь в Аргентину. У меня там дел хватает. Будете без моего участия свои проблемы решать». «Больше не свернем», — заверил меня проводник. «Двигаемся максимально коротким путем». «Надеюсь, так и будет. А своему начальнику передай, что меня о своих планах тоже извещать нужно. Я не его подчиненный и иногда сам не понимаю, почему вообще берусь вам помогать». Вроде бы после этого разговора Иван повел нас так, как и нужно для быстрой скорости. Только один раз у меня возникло сомнение, когда паровоз, на который мы уселись, отправился в другую сторону. Впрочем, проехав несколько станций, он все же стал двигаться в нужном нам направлении. Вот вроде бы ворчал я, возмущался, что снова планы на мой счет строят и даже меня об этом не извещают. А сам нашел себе работу. Дело в том, что через пару дней после памятного разговора мы наткнулись на огромный карьер, где работали 1000 людей. Неподалеку имелись бараки, где жили эти самые рабочие. А если быть точнее, то самые настоящие рабы. Если не все, то большинство были советскими военнопленными. Впервые я рискнул, оставив в укромном месте 2 своих спутников, а сам немного побродил по этому карьеру. Само собой, в невидимости. Убедился в своем предположении. Конечно, многие люди уже были сломлены, но хватало и таких, которые еще держались, только озлобились. Если таких ребят отправить воевать против немцев, то они их голыми руками убивать будут. На моих глазах один из пленных, после того, как его ударил конвоир, схватил камень и треснул обидчика по голове. Конечно, смельчака тут же застрелили, но нужно было видеть глаза этих несчастных. Дай им оружие, и они сразу попытаются сбежать. Отсюда у них выбраться не получится. Слишком многочисленная охрана. Перестреляют на подходе. А вот если напасть на охрану, то этот огромный лагерь можно освободить. Ты в курсе, где еще лагеря находятся? — уточнил я у Ивана, когда вернулся обратно. «Нет», — покачал головой мужчина, — «специально не интересовался». «Плохо», — поморщился я. «Можно взять кого-нибудь и допросить», — тут же предложил Юра. «Мне, да и ему тоже, гораздо интереснее было партизанить в белорусских лесах, а не путешествовать вот так в относительной безопасности. Все же я человек деятельный, а тут просто идем и ничего не делаем. Можно было напакостить немцам, но беда в том, что нам нельзя никого трогать, по крайней мере, до тех пор, пока не доберемся до нужного нам места. Немецких отрядов тут хватало, хоть и меньше, чем на границе, но все равно иногда встречались, и вели они себя безмятежно, для партизан раздолье. Нужно будет как-нибудь устроить сюда рейд, чтобы не расслаблялись. Пока не доберемся до исследовательского центра, никого не трогаем», — предупредил я. Павел Анатольевич сидел за своим рабочим столом и разбирал документы, пришедшие совсем недавно. Уже 3 недели прошло с того момента, как кудесник покинул Москву и отправился на территорию Германии. Все новости, приходящие оттуда, он лично проверял, но никакой информации об убийстве кудесника в них не было, что успокаивало. Если бы немцам удалось убить этого человека, наверняка бы растрепались. Тем не менее, обеспокоенность была. Мало ли что случилось, да и начальство наседало, требуя доклада. А докладывать нечего. «Бездельничаем?» — услышал разведчик позади себя вопрос, отчего даже вздрогнул от неожиданности. Никто не смел повышать голос в его кабинете. «Константин Сергеевич, я же просил вот так сразу в моем кабинете не появляться», — укоризненно сказал он. «А я вас просил не считать меня своей собственностью и не раз говорил, что ваши приказы выполнять не собираюсь, только просьбы», — ответил кудесник, усаживаясь за стол. «Но кто бы меня слышал? Вы все норовите сесть мне на шею. Я же по-хорошему прошу, а все равно продолжаете наглеть. Неприятно. Мы вас только просим и не пытаемся». «Ой, да ладно!» — перебил разведчика кудесник. «Если бы не ваш приказ, то мы давно были бы в нужном месте. Но нет, ходили чуть ли не кругами, как бараны». «Ну, извините», — развел руками Судоплатов и попытался изобразить виноватое лицо. Но не получилось. «Не думал, что тебе о таких мелочах нужно сообщать. Вы собрались моими руками захватывать мосты и другие ключевые позиции, а это вовсе не мелочи». «Еще раз простите», — сказал Судоплатов. «Ну что, добрались до нужного места? Группа уже готова?» «Нет, еще не добрались», — покачал головой кудесник. «Тут у меня к вам еще просьба имеется. Вы в курсе, где держат советских военнопленных?» «Могу подготовить информацию и отметить места на карте». Тут же все понял разведчик. «Только сначала ученые и вся документация. Займитесь этим прямо сейчас. Завтра заберу». «Хотите освободить?» — уточнил разведчик. «Хочу. Не думаю, что с этим будет какая-то проблема. Там такая охрана, на которую без слез не взглянешь. Там собрали разный сброд. Только против безоружных могут выстоять». «Все на фронте», — улыбнулся разведчик. «Не могут они в охрану хороших вояк ставить». «Ладно, пойду я. Не хочется надолго людей без прикрытия оставлять».